В действительности, уже для многих ранних христиан, которые родились вдали от Палестины, были воспитаны в эллинских традициях, Ветхий Завет совершенно утратил, или, вернее, уже не имел того духа и смысла, какой он имел во все времена для самих евреев. Немалую роль здесь сыграл и греческий перевод Писания Септуагинта, выражавший, как было сказано ранее, фактически идеологию новой религии, адаптированную к эллинизму. Таким образом, доктринальные основы христианства контрабандным путем, вопреки учению Христа, проник иудаизм, причем в весьма гипертрофированном виде. Такой иудаизм, насильственно оторванный от исторических общинных условий иудейства, лишенный национального духа, приобрел в церковном христианстве особое, абстрактно-мистическое, слова в кавычках, значение. Еврейское писание, утратившее на чужеродной эллинской почве свой первоначальный смысл национально-религиозной истории, теперь развернулось перед христианским мышлением символической поэмой вечного богоискательства, которого там, за исключением текстов отдельных пророков, не было и в помине. Ведь сама принадлежность к семени богоизбранных, в кавычках, и совершенное обрезание делали излишним какое-либо богоискательство. Церковные экзегеты, вытесненные из недоступной области мистицизма языческого, в кавычках, мира, будучи за свои поверхностные знания в сакральных науках постоянным предметом насмешек, как со стороны языческих, в кавычках, философов, так и со стороны христиан-гностиков. Примечание. Содержание критики смотри, например, у Цельса, Порфирия, Юлиана, Ранович, первоисточники по истории раннего христианства. Вынуждены были весь пыл своей нереализованной религиозной энергии обратить на оболочку символов. К сожалению, среди этих внешних символов центральными оказались как бы уже отвергнутые символы иудаизма, как это бывает при создании любой ритуалистической религии, то есть когда внутреннее содержание подменяется внешним замещением, догматизаторы постарались насытить буквальное значение непонятных им ветхозаветных образов аурой особой святости. В результате разрушенный римлянами Иерусалим, переставший к этому времени быть реальным понятием национальной столицы иудейства, для христиан обратился в метафизический символ неземной отчизны человеческого духа вообще. Сион, земля иудейского обетования, оказался достоянием общечеловеческой мистики, превратился в туманные грезы о мире ином. Поэзия национально ориентированных древнееврейских псалмов вдруг обнаружила выражение всяческих порывов общечеловеческого духа к неведомому, собрав всю мистику мировой тоски. Примечание. Николаев в поисках божества. И наоборот, лучшие достижения античного мира, которое традиционно отвергало ветхозаветная заносчивость, были оклеветаны и принижены. В результате, как ветхозаветное, так и античное наследие в представлении христианских теологов стало больше напоминать мир искаженного зазеркалья. Малое и еле просматривающееся стало видеться большим и цветущим, а огромное и прекрасное – мелким и примитивным. Данн показал, как происходило доктринальная подмена идеалов древнего христианства на текстологическом уровне. Столкнувшись с реальной угрозой того, что маркиониты и валентиане приберут к рукам, слова в кавычках, Павла, они, отцы церкви, должны были продемонстрировать в споре его ортодоксальность, как они ее понимали, Владимиров. Но в реальности получилось так, что использовать Павла для защиты ортодоксии они могли лишь искажая его в большинстве этих вопросов. Примечание: Данн, единство и многообразие в Новом Завете, исследование природы первоначального христианства. Последователи христианства Павла заявляли, что отстаивают истину, невзирая на отдельные авторитеты так называемых «апостольских церквей», слова в кавычках, ибо Павел в послании Галатам тоже писал: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас, и в знаменитых чем-либо, в скобках, иерусалимских апостолах, аве, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые, в скобках, Петр, Иоанн и Иаков, аве, не возложили на меня ничего более, в скобках, то есть не могли дать никакого апостольского правопреемства, аве». Галилеянам 2:5-6. Пытаясь опровергнуть антидиктаторское истолкование этого отрывка, пишут Дан, Ириней и Тертулиан отвергли обычное его прочтение и следовали редкому вариантному чтению, опускающему отрицание: «Им мы уступили и подчинились на время». Другими словами, делает вывод Дан, с этим истолкованием они, Ириней и Тертулиан, могли построить свое утверждение о том, что Павел, в конце концов, подчинился авторитету иерусалимских апостолов.